Глава 26. Ухаживание. «А как насчет того, чтобы мне, наконец, выйти отсюда?» Кеннет закрыл за собой дверь и поставил принесенный поднос. Выдержал должную паузу и повернулся к Альтии, чтобы учтиво спросить, что же в этой каюте тебя не устраивает? Или чего-то недостает? «Свежего воздуха и свободы передвижений», — ответила она без раздумий. Она сидела на краешке койки. Потом поднялась, и ей потребовалась опора, корабль слегка покачивался. Она схватилась за переборку. Кеннет наморщил лоб. «Обращение представляется тебе скверным, так следует понимать?» «Не то чтобы, но я просто чувствую себя пленницей, и...» «Ты ни в коем случае не пленница. Ты моя гостья, причем очень почетная. Мне больно слышать, что ты считаешь меня вроде как своим тюремщиком. Прошу тебя, скажи мне откровенно. Наверное, что-то во мне оскорбляет твои чувства. Может, я слишком страшен на вид? Если так, уверяю, я совсем не хотел тебя напугать». «Да нет же». Кеннет видел, как она прилагала усилия, чтобы сформулировать свою мысль. «Ты ведешь себя как благородный человек, и ты ничуть не страшен на вид. Покамест я видела от тебя только добро и заботу. Но когда я хотела выйти, дверь оказалась заперта, и я...» «Погоди. Лучше сядь и поешь, а потом обсудим все не спеша». Кеннет улыбнулся, с трудом удержавшись, чтобы не ощупать ее жадным взглядом с ног до головы. Она была одета в одежду Уинтроу, а волосы увязала по-матросски хвостиком, и это еще больше подчеркивало ее сходство с племянником. У нее были те же скулы, те же темные глаза, вот только рабская татуировка не заморала ее лица. Альтия воспользовалась платьем Уинтроу, вероятно, полагая, что мужской наряд сделает ее в глазах Кеннета менее привлекательной, нежели его ночная рубашка. Вот тут она полностью просчиталась. Эффект был ровно противоположный. Он видел движение ее груди под рубашкой Уинтроу, и кровь стучала у него в висках. Ее щеки слегка раскраснелись от волнения при попытке начать с ним непростой разговор. Но в глазах еще сохранялся неестественный блеск. Значит, она не вполне оправилась от дурмана, которым он ее опоил. Он снял крышку с подноса и поставил его перед ней. Точно так же когда-то Юнга Кеннет прислуживал Игроту Страхолюду, пиратскому капитану. «Опять эти странные совпадения», — подумалось ему. «Многовато их что-то в последнее время». Усилием воли он прогнал эту мысль и заставил себя говорить спокойно и ровно, продолжая начатую беседу. «Я уже объяснял тебе, что мои действия объясняются лишь заботой о твоей безопасности. Боюсь, моя матросня начисто лишена той утонченности, среди которой ты, должно быть, воспитывалась. Так что позволить тебе свободно разгуливать по кораблю значит навлечь возможность каких-то грубых выходок, если не прямого нападения. Среди наших ребят немало бывших рабов, причем кое-кто содержался на этом самом корабле, в темных трюмах, в цепях, в холоде и грязи. Сама понимаешь, после этого у них большущий зуб на твое семейство. На всех, кто с Кайлом Хевеном хоть в каком-то родстве. Да-да, знаю, ты говорила мне, что ни в коей мере не причастна ни к его грязным и жестоким делишкам, ни к подобному использованию фамильного живого корабля. Боюсь, только команде это трудновато будет втолковать. Да, пожалуй, и самому кораблю. А ведь я знаю, что тебя так тянет наружу. Ты хочешь повидаться с проказницей». Он снисходительно улыбнулся. «Выпусти я тебя отсюда, ты прямиком бросишься к ней. Я же прекрасно понимаю, ты не поверила мне, когда я сказал, что проказницы более нет». Говоря так, он продолжал наблюдать за ней краем глаза. И видел, как она сжала зубы, как вытянулся в линию ее рот, в точности, как у Уинтроу, когда ему прикословили. Это рассмешило Кеннета, но он не подал виду и продолжал с прежним спокойствием, покачав головой. «Однако, веришь ты или нет, именно так все и произошло. Ту, что теперь одушевляет наш корабль, зовут Молния, и, боюсь, ничего хорошего ты от нее не дождешься. Насколько далеко простирается ее недоброжелательство? Ручаться не буду, но как бы и до физического насилия не дошло. Боюсь даже загадывать. И знаешь, мне как-то не хочется это проверять». Альтия прямо смотрела на него. Глаза были словно два черных кремня. «Ну до чего ж черные?» Кеннет выдал самую теплую улыбку, на какую только был способен. «Ты ешь, ешь. Тебе надо набраться сил. Глядишь, и здравые мысли придут». По ее лицу пробежала легкая тень неуверенности, и это чувство тоже было знакомо ему. Игрот, сущее воплощение грубой жестокости, мордовал его подолгу и вполне бессердечно, но бывало, что маятник качался в другую сторону, и свирепый пират становился добрым и ласковым. Хватало его обычно примерно на неделю, в течение которой он то внушал Кеннету правила хорошего тона, то сердечно хвалил за спорую и добросовестную работу и вообще вел себя с ним чуть ли не как отец с сыном. Но потом, без всякого предупреждения, наступал миг, когда он вдруг зверски хватал его за руку и рывком притягивал вплотную к себе, и Кеннет напрасно бился в его объятиях, пытаясь увернуться от колючей, как проволока бороды, лезущей в лицо. Воспоминание явилось совершенно не к месту. Кеннет почувствовал себя беззащитным. Неужели, связавшись с этой женщиной, он умудрился проморгать какую-то опасность? Улыбка куда-то делась с его лица, и он не смог заново ее вызвать. Лишь оценивающе смотрел на Альтию. Она отвечала ему тем же. «Не хочу я ничего есть», — сказала она. «Ты туда кладешь что-то такое, отчего меня все время в сон клонит. Мне это не нравится. Такие сны слишком яркие. Временами я хочу проснуться, но не могу». Он весьма натурально изобразил искреннее удивление. «Да ты, дорогая моя, видно, изнемогла в ледяной воде гораздо сильнее, чем нам обоим казалось. Зато теперь ты избавляешься не только от последствий холода и усталости. Сказываются многие месяцы сомнений и страхов, которые тебе довелось пережить. И сейчас, когда ты попала на борт своего семейного корабля, твое тело наконец-то запросило, какого следует отдыха. Впрочем, погоди, хватит слов. Смотри на меня и приободрись». Он поудобнее устроился на ее стуле и отведал по кусочку от всего, что стояло на подносе, и даже изобразил, будто отпивает вина. Промокнул губы салфеткой и обернулся к Альтии с лучезарной улыбкой. Ну, убедилась, пища не отравлена. И, наклонив голову, поднял бровь. «Да с чего ты решила, будто я вознамерился тебя отравить? Я что, чудовище какое-нибудь? Неужели ты настолько боишься и ненавидишь меня?» «Нет, конечно, не в том дело. Я знаю, ты был добр ко мне, но...» Она замолчала, и он понял, что она сожалела о своей недавней резкости. «Я на самом деле не говорила, будто ты меня травишь. Я просто сплю слишком крепко. И просыпаюсь какая-то чумовая, и голова все время такая тяжелая, внимание трудно сосредоточить». Кеннет отметил про себя, что хотя ее ноги стояли вроде бы крепко, голова действительно неуверенно покачивалась. Он озабоченно нахмурился. «Погоди», — сказал он. «Ты, может, еще и головой ударилась, когда падала за борт? У тебя там нигде шишки нет?» «Нет. Ну, то есть, вроде бы нет». Она запустила руки в волосы и принялась ощупывать голову. «Дай я», — сказал он, и, поднявшись со стула, жестом пригласил ее сесть. Она довольно неловко шагнула вперед и уселась очень прямо, а Кеннет занялся ее головой. Он нарочно встал перед ней, чтобы видеть выражение ее лица. Распустил ей волосы и стал ощупывать череп. Принял вид глубокой задумчивости и пробормотал. «Иногда бывает, что удар сзади по шее или по хребту». Потом он зашел ей за спину и отвел в сторону густые блестящие черные пряди, придвинулся поближе и очень-очень внимательно обследовал все позвонки до самого воротника. Альтия не противилась, даже склонила голову, чтобы ему было удобней. Но он чувствовал, как напряжено все ее тело. Что было причиной тому? Страх? Удовольствие? А может быть, ожидание и предвкушение? Ее волосы еще хранили тень запаха каких-то духов, но от рубашки отчетливо пахло Уинтроу. И это сочетание грозило уложить Кеннета на повал. Его пальцы отправились дальше в путь по ее позвоночнику. «Болит где-нибудь?» — спросил он заботливо. Его рука остановилась и задержалась над самым поясом ее штанов. Чуточку созналась она. И Кеннет улыбнулся, понимая, как здорово ему повезло. «Там», — сказала она, — «примерно посередине спины. «Здесь? Здесь?» — он перемещал руку, пока она не кивнула. «Ну что ж», — сказал он, — «вероятно, в этом все и дело». «Так, а было такое, чтобы голова кружилась и зрение расплывалось?» «Немножко», — признала она и подняла голову. «Но вот то, что меня все время спать тянет, именно этим и объясняется», — заверил Кеннет. Его рука так и лежала на ее спине. «Впрочем, может быть...» И, удостоверившись, что она ждет продолжения, сказал: «Мне даже неловко тебе предлагать. Полагаю, тебе не надо объяснять, что такое связь с живым кораблем. Она чувствует мое настроение, а я воспринимаю ее чувства. Так вот, если корабль настроен против тебя, если он сердится, если желает тебе нехорошего... Нет, даже допустить подобного не могу». Он намеренно заставил ее разволноваться, но даже не ожидал, что она так побледнеет. Ему определенно следовало быть поосторожней. Он отнюдь не собирался вышибать из нее без остатка весь боевой дух, ведь без сопротивления, без небольшой драчки завоевание не будет так сладостно. Он ободряюще улыбнулся. «Ну же, поешь, пожалуйста». «Ты должно быть прав», — охрипшим голосом выговорила она. Он жестом указал ей на поднос, и она повернулась к столу. Когда она зачерпнула ложкой, той самой ложкой, что недавно побывала у него во рту, Кеннет испытал острейший позыв сладострастия, подобного которому с ним не бывало еще никогда. Острота чувственного переживания застала его врасплох. Он едва удержался, чтобы не ахнуть. Еда была замечательная. Вот только пират не сводил с нее глаз и смотрел до того пристально, что впору было хоть подавиться. Тем не менее, Альтия чувствовала себя толком не проснувшейся. Когда же она пригубила вина, перед глазами немедля все расплылось и стало двоиться. Она моргнула, и все прошло, но зато навалилась такая усталость, что кусок больше в горло не лез. Альтия отложила ложку и попыталась собрать расползавшиеся мысли. Ничего не получилось. Кенни что-то говорил, и от звука его голоса мысли разбегались в стороны, словно круги от падающих в воду капель. Но ведь было нечто очень важное, нечто такое, что она могла упустить. «Пожалуйста, попытайся съесть все», — заботливо проговорил Кеннет. «Я вижу, тебе совсем нехорошо, но еда — как раз то, что тебе требуется для поправки». Она вымучила вежливую улыбку. «Не могу». Альтия с усилием прокашлялась и сделала еще одну попытку привести мысли в порядок. Ей что-то приходило в голову, но тотчас ускользало. Нужно вспомнить. Когда он только вошел, она как раз собиралась спросить его о чем-то очень важном, о чем-то не менее важном, чем выход наружу и возможность потолковать с кораблем. С кораблем. Ах да, Брэшен! Альтия вспомнила о нем. И это воспоминание послужило якорем непослушным мыслям. «Брэшен», — выговорила она вслух, и от звука его имени у нее даже как будто прибавилось сил. «Брэшен, то есть капитан Трелл, почему он ко мне не зашел и не перевез обратно на совершенного?» «Даже не знаю, как на это ответить». Голос Кеннета был полон глубокой озабоченности. Альтия повернула голову, чтобы посмотреть на него, и стены каюты сразу поплыли перед глазами, голова закружилась, язык во рту как будто распух. «Ты о чем?» — все же спросила она. Кеннет глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Честно говоря, я думал, ты все видела с воды. Трудно об этом рассказывать, дорогая моя, но, похоже, придется. Морские змеи сильно повредили совершенного. Боюсь, настолько сильно, что корабль затонул. Мы, конечно, пытались спасти людей, но, понимаешь ли, морские змеи — необыкновенно прожорливые хищники. Одним словом, капитан Трелл погиб вместе со своим кораблем, и мы ничем не могли помочь ему. Чудо, что нам тебя-то удалось вытащить». И он соболезнуя тронул ее в плечо. «Так что ничего не поделаешь. Придется этому судну снова стать твоим домом, как было когда-то. Думай лучше о том, что теперь-то тебе нечего опасаться. Все страшное миновало, отныне я о тебе позабочусь». Его слова накрыли ее, словно волны, смыкавшиеся над головой. Их смысл доходил до нее с изрядной задержкой. Когда же Альтия наконец поняла, что именно он сказал ей, она рывком вскочила на ноги. По крайней мере, ей самой показалось, будто она стремительно взвелась со стула. Как бы то ни было, в следующий миг ей пришлось тяжело опереться на столешницу, чтобы не упасть. Проклятая дурнота! Она не давала ей захлебнуться болью, столь огромной, что даже мысль о дальнейшей жизни делалась невозможной. Альтия умудрилась задуматься, отчего так, и поняла, что это прекращал существование весь ее мир. То ли она отделилась от этого мира и теперь неслась одна в пустоте, то ли мир удалился куда-то и бросил ее в одиночестве. Брэшен, Янтарь, Клев, Хав, добрый дуралей Лоб и Совершенный, милый безумец, Совершенный. Все погибли. Погибли из-за нее, из-за вдохновленного ею дурацкого предприятия. Это она увлекла их по пути к смерти. Она открыла рот, часто-часто дыша, но мука была так велика, что она не смогла даже заплакать. «Ну-ну, девочка моя», — заботливо приговаривал Кеннет, помогая ей добраться до койки. Она едва шла, кажется, она успела забыть, как это делается, сгибать коленки, а потом разгибать. Действительно забыла, коленки взяли и подломились. Она осела на пол, больно ударившись боком о бортик койки, потом кое-как вползла на постель, где еще когда-то в детстве, свернувшись калачиком, пряталась под одеялом от всех бед и обид. «Брэшен, Брэшен, Брэшен», — твердила она, как заведенная, раз за разом произносила его имя и не могла остановиться. Правда, горло совершенно не слушалось, так что выговаривала она его беззвучно, одними губами. Стены каюты качались перед глазами. Альтия задыхалась. Может, сейчас она так и умрет с его именем на устах. Вот было бы здорово. Кеннет вдруг присел на койку подле нее и, обхватив за плечи, вынудил сесть. Она уткнулась лицом ему в грудь, он обнял ее. «Я здесь, с тобой», — прошептал он. «Ну-ну, маленькая, не надо. Ох, какое потрясение для тебя, какое страшное потрясение. Я-то дурак неуклюжий, вот так взял, да тебе все и вывалил. Как тебе сейчас, наверное, одиноко? Но я здесь с тобой, я тебя не покину. На вот, выпей вина». Она потянулась губами к чашке, которую он держал у ее лица. Собственно, ей не хотелось вина, да еще в таком количестве, но он не отнимал чашку, а у нее совсем не осталось решимости, чтобы воспротивиться. Кеннет поил ее и поил, ласково приговаривая. Когда же вино кончилось, он отставил чашку и снова обнял ее, укачивая, как ребенка. Пышное кружево у ворота его рубашки щекотало ей лоб. Он гладил ее по голове и нес какую-то бессмыслицу о том, что, мол, теперь он о ней позаботится, что все будет в порядке, что со временем все утрясется, что ей всего-то нужно успокоиться и позволить ему залечить ее рану. Потом он легонько поцеловал ее в лоб. Его пальцы завозились у ее горла, она потянулась туда и обнаружила, что он помогает ей расстегнуть рубашку. Она оттолкнула его руку, смутно соображая, что-то тут не так. Кеннет оставил пуговицы в покое и сочувственно улыбнулся. «Хорошо, хорошо. Не понимаю только, с какой стати тебе бояться меня. Или ты прямо в одежде собираешься спать? Сама подумай, неудобно же будет». Как и прежде, звук его голоса погнал ее мысли разбегающимся хороводом. Он осторожно высвободил маленькие пуговки и распахнул на ней рубашку. «Откинься на подушку», — прошептал он. И Альтия повиновалась без размышлений. Она просто не способна была думать сейчас. Он наклонился и стал ласкать ртом ее груди. Губы у него были теплые, язык умелый и ловкий. На какой-то миг склонившаяся над нею темноволосая голова стала головой Брэшена. Это руки Брэшена освобождали ее от всей прочей одежды. Но нет, Брэшена больше не было. Его взяло море, холодная и темная пучина. А значит, происходившее было неправильно и не могло дать ей утешения. Как неприятны были поцелуи этого человека, она их не хотела. «Нет!» — жалобно закричала она, отпихнула Кеннета и вновь кое-как села. Лампа, освещавшая его сзади, показалась ей ослепительной. Альтия мучительно сощурилась, вглядываясь в его лицо. «Это все сон», — сказал он тоном утешения, — «просто дурной сон». «Тебе не о чем волноваться, Альтия. Ты спишь, и это снится тебе. А стало быть, то, что сейчас произойдет, не имеет никакого значения. Кто может узнать о случившемся во сне?» Альтия продолжала отчаянно щуриться. Эти бледно-голубые глаза. Она не могла постичь их выражение. Что он сказал? Она больше ни в чем не была уверена. Сон? Ей все это снится? Свет был слишком ярок, и она прикрыла глаза. Что-то легонько толкнуло ее в плечо, и она безвольно повалилась навзничь. Там, в бесконечной дали, кто-то что-то делал с ее телом. Какая-то ткань сползла по ее ногам сверху вниз. «Нет», — снова подумала она, открыла глаза и попыталась хоть что-нибудь рассмотреть. Мужское лицо было на расстоянии ладони от ее собственного, но, хоть убей, она не могла разглядеть черты. Потом его ладонь скользнула вверх по ее бедру, пальцы ощупывали, изучали, ласкали ее плоть. Она протестующе вскрикнула, и они отстранились. «Это просто сон», — снова прошелестел голос. Он подтянул одеяло и укрыл ее. «Тебе ничто не грозит. Ты спишь». «Спасибо», — пробормотала она, — «ничего уже не понимаю». Но вот он снова нагнулся и поцеловал ее в губы властно и жестко, и она ощутила вес его тела. Когда он отстранился, она почувствовала, что плачет. О ком были ее слезы? О Брэшене? Нет, она ничего уже не могла понять, ни на чем задержаться мыслью даже на миг. «Пожалуйста!» — из последних сил взмолилась она, но его уже не было подле нее. Стало совсем темно. Он что, лампу задул? Он в самом деле ушел? Или... Альтия стала ждать, но тишины и темноты ничто не нарушало. Сон. Ей все приснилось. Зато теперь она бодрствовала. И она была в безопасности на своем корабле. Легкая качка свидетельствовала о том, что проказница уверенно режет волну. Альтия узнала этот дивный, словно бы танцующий ход корабля, напоминавший покачивание колыбели. Альтии ни разу не довелось танцевать с Брэшеном, а теперь его больше не было. Альтия всхлипнула и заплакала, но слезы не принесли облегчения. У нее только больше закружилась голова. Она окончательно разучилась соображать. Все кругом было необъяснимым образом неправильно, и разбираться, что тут к чему, выглядело безнадежным занятием. Она была нужна Брэшену, с нею он становился сильнее, а в итоге она его подвела, и он умер. Умер и ушел навсегда. И папа тоже умер и ушел навсегда. Она вновь стояла на коленях на палубе рядом с телом отца, и как тогда видела безвозвратную гибель привычного мира. «Почему?» — спросила она в пустоту. «Почему так?» И вот тут внезапно навалившаяся тяжесть выдавила воздух из легких, а рот зажала жесткая ладонь. «Ну-ка, тихо!» — прошипел в ухо голос, принадлежавший, казалось, самой темноте. «Лежи тихо, и никто ничего не узнает. Никто и никогда, если у тебя хватит ума». Вот и вернулся старый кошмар, и Альтию едва не стошнило. Она пустила в ход всю силу, отталкивая насильника. Ей вроде бы даже удалось это, но когда она попробовала отползти, сзади раздался негромкий смешок. Человек схватил ее, стоявшую на четвереньках, и сорвал одеяло. Под одеялом на ней ничего не было, и когда это она успела раздеться, она не помнила. Ее руки и ноги были какими-то тряпочными, безвольными и бессильными. Как она ни рвалась, тело не слушалось. Она попробовала закричать, но все та же рука накрыла ее рот вместе с носом, да еще и запрокинула ей голову. Было больно, она не могла дышать и вообще ничего уже больше не понимала, где она, что с ней происходит. Она могла думать только о том, как бы вздохнуть. Она ухватилась за запястье душившей руки и бессильно попробовала оторвать ее от лица. Перед глазами во мраке мелькали искры. Она чувствовала, как его колени грубо раздвигают ей ляжки. Ее шея должна была вот-вот затрещать, но недостаток воздуха заслонял даже боль. Его рука передвинулась, освобождая ей ноздри. Альтия судорожно задышала. Между тем, как он вторгся в ее тело, вторгся грубо и глубоко, Альтия беззвучно закричала и принялась извиваться, но высвободиться не могла. Вот так и Дэйвен когда-то держал ее, прижимая до того крепко, что она дышать не могла. Малоприятное воспоминание о том первом женском опыте выплыло на поверхность, и два кошмара слились воедино, и она боролась с обоими сразу. И боялась закричать, чтобы кто-нибудь не увидел, что с ней творится. Иначе она будет опозорена, а ее позоре узнает отец. И ведь она была сама во всем виновата. Она всегда была сама во всем виновата. Она снова стояла перед Кефрией и заливалась слезами и умоляла сестрицу понять, я была так напугана. Я думала, что люблю и желаю его, а потом поняла, что ошиблась, но не знала, как отделаться от него. «Ты сама во всем виновата», — шипела Кефрия. Она пришла в такой ужас от грехопадения младшей сестры, что даже не попыталась пожалеть ее, тем более понять. «Ты сама его соблазнила, тебе некого винить, кроме себя». Вот так все случившееся оказалось не несчастьем Альтии, а ее злонамеренным преступлением. И теперь тот давний кошмар возвратился и воскрес, и мужская плоть ненасытно пронзала ее снова и снова, и ей нечем было дышать, и панический страх при одной мысли, что кто-то может узнать. Нет-нет, никто не должен узнать. Альтия стиснула зубы и даже не дрогнула, когда свободной рукой он принялся грубо мять ее грудь. Это был кошмар. Сон. Ей следовало проснуться. Она все пыталась ползти, но он крепко впился в нее, и спасения не было. Она только въехала головой в переборку, сильно ударившись. Она снова заплакала. «Брэшен», — повторяла она про себя, — «Брэшен». Она ведь успела пообещать себе, что других мужчин в ее жизни больше не будет. «Брэшен». Ладонь насильника по-прежнему зажимала ей рот, а его плоть была ненасытна и не ведала устали. Она содрогалась от боли, она не могла толком дышать. Она потеряла сознание еще прежде, чем все кончилось. Почувствовав наползающую черноту, она с радостью бросилась в этот омут. Может, это смерть явилась за ней? Вот хорошо-то бы...